Глава 4. Чужой дом. Когда герцог сказал про ужин, я подумала, что время уже клонится к вечеру. Но светящее в окно солнце говорило об обратном. Я нашла часы и поняла, что день едва перевалил за полдень, а значит, у меня еще предостаточно свободного времени. И я планировала потратить его с пользой. Этот дом и его хозяин хранили слишком много секретов. Я рассчитывала разобраться во всех. Меня толкало не только любопытство, но и понимание, что противника нужно знать в лицо. Пока герцог оставался для меня темной лошадкой. Неизвестно, какого подвоха от него ждать и как справиться в случае опасности. Я не любила магов. Они непредсказуемы и опасны. А этот конкретный маг вообще заставлял кровь стыть в жилах. Черноволосая горничная, которую звали Мэри, явилась, когда я выбирала перед шкафом платье. Она запричитала и попыталась уговорить меня прилечь, но я была непреклонна. Узнала, к которому часу герцог ждет меня на ужин, и, переодевшись в удобное домашнее платье, заплела волосы в тугую косу, накинув на плечи шаль, под которой можно было без труда спрятать тонкий стилет, на всякий случай, и отправилась на прогулку по дому. «Мэри», я замерла у порога, а девушка вскинула на меня глаза. «А как давно ты работаешь у герцога?» «Два года, леди», — с поклоном ответила она. А я холодно улыбнулась и отвернулась. «Не подходит. Жена герцога погибла раньше. Прошло лет 5 или чуть больше. Нужно будет найти того, кто ее знал. А пока я планировала наведаться в библиотеку. Практика показывала, именно там можно найти массу интересных сведений о хозяевах, даже тех, которые они не хотят афишировать. Чтобы понять человека, достаточно увидеть книги, которые он читает, а здесь должны храниться тома, отражающие вкусовые предпочтения ни одного поколения эльшасеров. А кроме того, замковые книги, редкие документы, может быть, дневники, а еще мне нужно было найти упоминание о прошлой жене герцога. Предполагаю, меня поселили в ее покои. А куда дели ее вещи? Неужели все выкинули? Не может же быть такого, что ничего не осталось. Ни магических снимков, ни свадебного портрета, ни кулинарных книг или личного дневника. Впрочем, возможно, дневник стоило поискать в моих покоях. Вдруг моя предшественница тоже не доверяла мужу и какие-то вещи спрятала. Но прежде всего стоит узнать, жила ли она там вообще. И, кажется, я знала, как это можно проверить. Пожалуй, сегодня наведаюсь в библиотеку, а с местом жительства моей предшественницы разберусь завтра. Перед тем, как выйти, я гордо вздернула подбородок и выплыла в коридор с видом полноправной хозяйки. Конечно, Каро была молоденькой и наивной, но, тем не менее, она аристократка и должна понимать, что значит стать хозяйкой замка. Мне совершенно не хотелось вникать в обширное хозяйство герцога, но познакомиться с экономкой, поваром и другим обслуживающим персоналом я обязана. Если я этого не сделаю, вызову подозрение. Хозяйка все должна держать в своих руках. Как выяснилось, в зависимости от положения в доме ко мне относились по-разному. Горничные, поварихи, то есть низший обслуживающий персонал, лучились улыбками, и на их лицах читалось обожание. Как сказала одна молоденькая служаночка, «Мы видим, вы сможете вдохнуть новую жизнь в особняк». Они действительно ждали этого. На меня возлагали надежды и верили, что с моим появлением тут обязательно все изменится. Старшее же поколение цедило приветствие сквозь зубы и смотрело сквозь меня. нет. Ни экономка, ни уже знакомый мне поверенный не пытались ответить мне грубо или вступить в конфликт. Они просто воспринимали меня как досадное недоразумение, мешающееся под ногами и пытающееся лезть не в свое дело. Было видно, они не хотят пускать меня на свою территорию. Ну, я и не настаивала. Показала, что я есть и буду периодически появляться в их владениях. И перешла к тому, что меня действительно волновало. Поиску библиотеки. Библиотека — место, где герцог проводит много времени. Экономка выразительно на меня посмотрела, прежде чем указать дорогу. «Вы можете ему помешать». «Он сейчас там?» — поинтересовалась я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Представления не имею. Господин не имеет привычки отчитываться», — ответила она и, выдержав паузу, добавила. «Ни перед кем». «Учту». Я вежливо кивнула и повернулась к женщине спиной. «Ее общество мне поднадоело». Не хотелось бы проявлять резкость и раньше времени показать клыки. Я не стремилась стать настоящей хозяйкой этого места. Пусть правят своим мирком спокойно. В любом случае, достаточно скоро все изменится. Если, конечно, не возникнет обстоятельств непреодолимой силы. Именно такая формулировка использовалась в моем договоре. Когда надо... Я умела становиться неприметной и двигалась совершенно бесшумно. Зная, что в библиотеке может быть муж, я скользнула за массивные дубовые двери едва заметной тенью, прислушиваясь и стараясь в случае чего остаться незамеченной или хотя бы быстро улизнуть. Привлекать к себе лишнее внимание я не хотела. К тому же Грис настойчиво советовал держаться подальше от него. Нарушать приказ я не планировала, по крайней мере, сейчас. И так явно. Не знаю, что именно я ожидала увидеть за дверью, но библиотека меня буквально поразила. Огромное помещение со стеллажами книг и нешироким центральным проходом, который упирался в узкую кованную винтовую лестницу. Я замерла у входа и прислушалась. Мой слух выгодно отличался от человеческого, и я поняла, что не одна. Осторожно двинулась на едва слышимый голос, стараясь оставаться в тени стеллажей, которые огораживали центральный проход и делили огромное помещение на небольшие кабинеты. Стеллажи с книгами не были такими же плотными, как стены, они хорошо пропускали звуки, а через щели можно было подсмотреть, что происходит. Главное — не издавать звуков и ступать осторожно. Уютное место. Можно проскользнуть в узкий проход и устроиться на диванчике или в кресле возле камина в импровизированном кабинете. Я бы так и сделала. Но чувствовала его, Эль-Шассера. Мне хотелось подсмотреть за тем, чем он занят и где именно работает. Первые два кабинета были пусты, даже камины не горели, а вот из следующего прохода лился теплый свет, характерный для живого огня. Интересно, какую защиту поставил мой муж? Не верилось, что он настолько обеспечен и будет рисковать такой библиотекой, допустив в нее открытый огонь. Легкий неслышный шаг, зрачки сжимаются в узкую вертикальную щелку, и окружающий мир неуловимо меняется. Так видно лучше. Заметны мелочи. По рукам пробегает рябь блестящих чешуек, я уже не человек. Но еще не змея. Оборачиваться в платье нельзя, неудобно. И потом придется одеваться. Если герцог заметит голую супругу в библиотеке, что он подумает? Не хотелось бы узнать. Но внутри я все же изменилась. Дыхание замедлилось, а сердце стало биться реже. Температура тела упала. Сейчас меня можно было увидеть, но услышать или почувствовать проблематично. Я сжалась к стеллажам, оставаясь в тени, неслышно прокралась ближе и замерла, уставившись в щелку между книгами. Эль-Шассер, одетый все в ту же домашнюю рубашку, расстегнутую на груди, сидел за широким письменным столом, а перед мужчиной располагалась она, его странная и пугающая любовница. Оказывается, она никуда не делась, а все так же оставалась в замке. И снова я стала свидетельницей очень интересной и пикантной сцены. Эль-Шассер отклонился на спинку стула и безуспешно пытался сосредоточиться на чтении толстого фолианта. Девица сидела на столе перед мужчиной, откинувшись назад и опершись на локти. Подол невесомого светлого платья задрался, а изящную босую ножку черноволосая поставила на плечо герцогу. Откровенная провокационная сцена. Мой муж пытался откинуть ступню своей любовницы, но девица была упряма и каждый раз со смехом водружала ее обратно. Несколько раз даже скользнула аккуратными пальчиками с ярким педикюром по его щеке, провоцируя и дразня. Подозреваю, вид моему супругу открывался весьма соблазнительный. Черные волосы девицы спускались каскадом по спине, а ворот платья сполз с плеч. Я чуть переместилась и теперь смотрела на парочку немного под другим углом. Черноволосая знала себе цену. Выпирающие соски провокационно торчали, кружева возле декольте красиво обрамляли полную упругую грудь, а тугая шнуровка корсета подчеркивала узкую талию. Впервые я испытала сомнения по поводу собственной внешности. «Ты не явилась, когда я ждал тебя?» Наконец Эль-Шассер откинул в сторону книгу и обратил внимание на девицу. Он снял ее ногу со своего плеча, но черноволосая тут же гибко изменила позу и придвинулась на самый краешек стола. Полные груди скользнули по губам герцога, и мужские глаза на миг вспыхнули алым, моментально изменив и заострив его красивые черты. Черноволосая низко засмеялась. Видимо, эта перемена что-то значила. Девушка чувствовала себя победительницей. Впрочем, герцог быстро взял себя в руки и чуть отстранился. Глаза потухли. В их глубине засияла колдовская зелень. «Я мог погибнуть», — прошипел он. Красавица на это обвинение только пожала обнаженными плечами. «Во-первых, ты справился сам», — безразлично заметила она. — И факт твоей гибели, — она же манно надула пухлые губки, делая вид, будто задумалась, — в данной ситуации сомнителен и, возможно, стало бы только лучше. — Заткнись! — Эль-Шассер подскочил и, сжав руками хрупкую девичью шею, повалил черноволосую на стол. Она упала лопатками на документы и сладострастно изогнулась, призывно застонав. На лице читалось наслаждение и вызов. «А во-вторых», — тихо и соблазнительно добавила она, — «ты ведь меня прогнал и больше не звал. Как я могла прийти? Сейчас же ты явилась, хотя я тоже не звал», — рыкнул герцог, не выпуская шею любовницы из рук, и наклонился прямо к ее губам. «Звал!» — она соблазнительно облизнулась. «Только сам не осознаешь этого». Девушка, невзирая на сжимающие шею пальцы, поддалась вперед, изгибаясь в спине, и потянулась к ремню на его брюках. Другая рука в это время спустилась ниже И в глазах герцога снова вспыхнуло алое пламя. «Видишь?» — еще тише прошептала черноволосая. «Я нужна тебе. Именно поэтому здесь. Все очень просто. Это не я соблазняю тебя. Это ты безуспешно борешься со своими желаниями. Зачем?» — поинтересовалась она и медленно лизнула раздвоившимся языком его губы. «Эту песню я уже слышала и очень сильно хотела узнать, что конкретно имеет в виду странная любовница герцога. Я не могла понять их отношения. Эль-Шассер явно сопротивлялся, но держался из последних сил. Впрочем, зачем он создавал сложности? Почему старательно отталкивал женщину, к которой его явно тянет? А если имелись веские причины, из-за чего не выгнал? Впрочем, сегодняшний разговор немного пролил свет на происходящее. Герцог явно ждал от черноволосой помощь, которую та не оказала, и сейчас злился. Его слова звучали все резче, но девушка не реагировала на грубость, только льнула ближе и смеялась в ответ на растущее раздражение мужчины. Ее руки уже расстегнули рубашку и сейчас по-хозяйски исследовали сильную грудь. У меня перехватило дыхание. Все же Эль-Шассер был слишком уж красив. Мимо такого не пройдешь. Я понимала черноволосую и слегка ей завидовала. Но у меня совсем иные цели. И в постель к герцогу я стремилась лишь за тем, чтобы незаметно сделать свое дело. Яд Нагайны специфичен. Его не так просто обнаружить. А если он попадет в кровь жертвы по чуть-чуть, то и вовсе невозможно. Если вдруг он и правда такой, каким кажется со стороны, если слухи не врут, я заманю его в свою постель и раз за разом буду дарить ядовитое наслаждение. Главное — убрать с дороги очень подозрительную черноволосую любовницу. А судя по тому, как уверенно она добивается своего, лишая Эль-Шассера последних сил к сопротивлению, сделать это будет очень непросто. Страстные объятия парочки, больше похожие на борьбу, меня не интересовали. Я прекрасно понимала, либо герцог сдастся, либо найдет силы и прогонит черноволосую, но однозначно не будет с ней говорить, а значит, нет смысла наблюдать дальше. Ничего интересного не увижу. Поэтому я отступила в тень и осторожно выбралась из библиотеки. Сначала мелькнула мысль расположиться в кабинетике по соседству, но потом я прикинула, как это будет смотреться со стороны, если вдруг меня кто-нибудь заметит, тот, кто в курсе развлечений герцога. Юная, неиспорченная жена, которая читает книжку, в то время как муж за книжными полками развлекается с любовницей, вызовет как минимум удивление. Поэтому я не стала искушать судьбу и отправилась к себе в покои, чтобы приготовиться к предстоящему ужину. Времени оставалось предостаточно, поэтому я решила обследовать комнаты. Конечно, не факт, что моя предшественница жила здесь. Я не успела ни у кого спросить. Но все равно заняться было нечем, поэтому я тщательно изучила каминную окладку, заглянула под все картины, проверила плинтуса и лепнину на потолке, обнаружила несколько тайников, но они оказались пусты. Или прошлая жена герцога не имела секретов, или их уничтожили, или моя предшественница все же занимала другие покои. Выводы были неутешительными. Пока я занималась изысканиями, умаялась и разозлилась. Не замок, а шкатулка с секретами. И спросить не у кого. Вопрос в лоб только насторожит и отпугнет здешних обитателей. На улице начало темнеть, серое небо затянули тучи, отчего казалось, что уже наступил вечер. Пришлось зажигать светильники на стенах и потолке. Хорошо, что мне не пришлось прикладывать палец к специальным камням-накопителям, которые позволяли заимствовать немного магии, чтобы совершить нехитрые действия — спасение для простых смертных. Моя вторая сущность давала мне силы, и это существенно упрощало жизнь. Стрелки на часах застыли на шестерке. Значит, пора приводить себя в порядок к предстоящему ужину. Мой сегодняшний образ я назвала «Юная неиспорченная роза выходит в свет». Осталось достать бледно-розовое платье с глубоким декольте и свободным струящимся подолом и уложить волосы. Вырез был действительно слишком смелым для юной леди. Плотный шелк хорошо поддерживал грудь, визуально ее увеличивая. Сиреневая лента, чуть выше талии, подчеркивала тонкий стан, а подол платья казался невесомым. При каждом шаге он соблазнительно льнул к ногам и бедрам. Если и сейчас в душе герцога или в его штанах ничего не шевельнется, придется прибегать к дополнительным мерам. Ни один нормальный мужчина не устоит, решила я и принялась за волосы. Я еще с утра предусмотрительно заплела их в тугую косу, и теперь светлые локоны упали на спину красивыми, слегка небрежными волнами. Я убрала несколько прядей с лица и заколола серебряной заколкой с жемчугом на затылке. Эта прическа делала меня моложе. Невинность подчеркивала и отсутствие макияжа, точнее, он был, но практически незаметный для мужского взгляда. Немного розового бальзама, дорогущего, чуть покалывающего и увеличивающего губы, румяна на щеки и графитовая краска на ресницы. Когда прибежала горничная, чтобы помочь мне собраться, я уже была готова. «Как же так?» — всплеснула она руками. «Вы бы просто позвонили в колокольчик, я бы тут же примчалась!» «Ничего страшного», — я улыбнулась. «Привыкла справляться сама. По-моему, вышло неплохо». Я шутливо обернулась вокруг своей оси, демонстрируя платье, подол которого послушно развернулся, словно колокольчик. «Вы великолепно выглядите! Через полчаса вас ждут. А пока, может, принести какую-нибудь книгу почитать? Или сделать чай?» Я выбрала книгу, потому что даже несколько лет в школе мадам Савари не смогли избавить меня от привычки проливать разные жидкости в самый неподходящий момент. Нет, на людях я давно уже не позорилась, а вот оставшись наедине с собой, вполне могла. А платье подходило к случаю идеально. Не хотелось бы искать другое. Приятной неожиданностью оказалось то, что зайти за мной соизволил сам муж. Эль-Шассер остановился в дверях, привалившись мощным плечом к косяку. Темно-синяя шелковая рубашка натянулась на груди. Две верхние пуговицы были расстегнуты, а на сильной шее болтался массивный медальон из белого золота в виде весов. Занятная штучка с россыпью бриллиантов на толстой витой цепочке. Я ее уже видела, но сейчас смогла рассмотреть внимательнее. На руках красовались запонки из этого же комплекта, похоже, сделанные на заказ. Герцог прошелся по мне оценивающим взглядом, от которого вполне натурально порозовели щеки, и несколько небрежно бросил. Слишком откровенное декольте, неподобающее для юной девушки. «Я замужняя дама, а не юная девушка». Меня сложно было смутить недовольным замечанием. «И у меня есть накидка». Я вызывающе улыбнулась, на миг забывшись, и тут же накинула на плечи тонкую кружевную перелину. Похоже, муж не ожидал от меня дерзкого ответа и несколько опешил, а я снова мило улыбнулась, демонстрируя смущение. Он стушевался, промолчал и, прочистив горло, произнес: «Я был невежлив». «Не единожды». Я не стала отрицать, но взгляд опустила в пол, якобы смутившись. «Не подарил еще ни одного подарка». Казалось, герцог не заметил моей шпильки и намека. Он достал из кармана небольшую узкую коробочку, обтянутую темно-синим бархатом. В ней на шелковой подушечке лежало массивное золотое кольцо, немного грубоватое для женской руки. Украшено оно было россыпью кроваво-красных рубинов на бриллиантовом фоне. Только присмотревшись, я обнаружила, что рубины причудливым образом складываются в символ замка Весы. Похоже, тут не обошлось без магии, так как картинка менялась, и уловить, что изображено, получалось не всегда. «Красивая вещь», — вежливо произнесла я, не испытывая восторга. «Видимо, вкус у моего мужа отсутствовал». «Неправда», — отозвался он и властно взял меня за запястье. «Красоты в кольце нет, но оно символ, который сделает тебя полноправной хозяйкой. Мне бы хотелось, чтобы ты не снимала это кольцо. Считай его помолвочным». «Как скажете». Я не возражала. Мало ли, какой каприз может быть у герцога. «Только боюсь, оно мне велико». «Поверь, ты заблуждаешься». Эльшасер надел мне кольцо на руку, и оно удивительным образом уменьшилось до нужного размера, став изящнее. Даже россыпь бриллиантов немного изменилась. Теперь мне эта вещица, пожалуй, даже нравилась. Рубины вспыхивали при малейшем движении и изредка складывались в уже знакомый символ, словно намекая всем, кто меня встретит. Только вот что? То, что я хозяйка замка, или то, что принадлежу его владельцу? Пока я не знала ответа на этот вопрос. А теперь позволь проводить тебя на ужин. Герцог Эльшасер холодно улыбнулся и предложил мне локоть. Я осторожно положила дрожащую ладошку на дорогой шелк рубашки и робко поинтересовалась. «У нас сегодня гости?» «Не совсем», — он ответил после продолжительной паузы, словно нехотя, и мне стало не по себе. «Неужели муж действительно обнаглел до такой степени, что решил представить мне свою любовницу? Это будет за гранью добра и зла. Внезапно захотелось изобразить недомогание, в обморок свалиться или еще что, лишь бы не попадать в глупую ситуацию. Просто мой профессионализм давал сбой. Я не представляла, как на подобное должна отреагировать молодая жена. Мне самой-то было без разницы, а ей... Хотя и мне это обстоятельство создавало определенные неудобства.